Глава 7. Варианты следственных изменений. Рассмотрим изменения, возникающие путем следствий, идущих друг за другом, и изменения, возникающие путем следствий друг из друга. В первом случае присутствует постоянная последовательность, где все образованные формы следуют друг за другом. То есть данные формы претерпевают собственные трансформативные изменения путем взаимосвязанного действия, оказываемого друг на друга. Этот вид взаимосвязи существует в относительности общего объема, где изменяющиеся формы являются частными образованиями, прогрессирующими во внешней окружающей действительности. Во втором случае изменения, возникающие в результате следствия форм друг из друга, не имеют постоянства, так как процесс трансформации лишает существующую форму своей постоянной фактуры. Поэтому данный вид изменений характерен для внутреннего состояния общего объема, где эти частные формы существуют и прогрессируют. Но для познания одновременности существования данных форм прежде всего должны представить общий объем, относительно которого содержащиеся в нем частности всегда взаимодействуют друг с другом. Концепция возникновения действий одной формы рождает тенденцию к изменению другой формы, стоящей за или около первой, которая является причиной для возникающей следственной части изменений во второй или близлежащей форме. Тем самым, одновременность существования познаваема только посредством взаимодействия. Но при рассмотрении изменения, возникающего путем следствий, идущих друг за другом, образуется взаимосвязь. Во втором случае следствия, возникающие друг из друга, образуют взаимодействие. Отсюда постоянство в первом случае нам не дано понять, так как оно лишено всякой платформы взаимодействия. Но как мы знаем, постоянство содержит минимальный коэффициент действий, служащий только для поддержания самого проявление субстанции постоянства. Поэтому в самой субстанции постоянства нет никаких действий, и лишь наложение его на некоторую действительность нашего мира приводит данный симбиоз к существенным результатам развития общего основания. Таким образом, взаимодействие служит причиной к следствию, а следствие рождает необходимость возникновения действия, ибо причина без действия не имеет возможности к существованию, так как не реализует свою существенность проявления.